небо так высоко, только взглядом объять можно дивный простор, озаряемый им. Как довериться Богу и как устоять, не утратив первой любви? Как блаженство в душе удержать я смогу? Радость, слезы любви, тишину, веры свет. Твой покой пусть заменит тревогу мою, укрепит мой с тобой завет. Отголоски той жизни слышны иногда. Я средь ночи в холодном поту просыпаюсь, на колени в слезах я встаю, и тогда молюсь и каюсь, молюсь и каюсь. А когда слезы горечи думать мешают, усмотри в моем сердце смиренье талант. Обиды ничто за меня не решают. Грани веры раскрась, как бесценный бриллиант. Ты ведь любишь меня, да, я знаю ответ. Для того ты меня и нашел среди Нивы, среди тысяч людей. Подарил мне свой свет, свет небес, свет от